Глава 15. «Ну что ж, Дора, поздравляю. Ты счастливая обладательница фургона. Старого, вонючего, покрытого слоями пыли фургона, напоминающего бомжатник на колесах, и двух лошадей, которые смотрят на тебя с таким выражением, будто ты им должна и обязана. Стоило мне подойти к ним, как лошади возмутились. Мол, дамочка, отойдите». Я бросилась в трактир и купила кусочки сахара. Дед к тому времени исчез, забрав из фургона какой-то саквояж. «Ну, девочки», — сказала я, подходя к лошадкам с сахаром, — «теперь мы одна команда. Вы — мои четвероногие двигатели успеха. Я — ваша двуногая королева блинов. Договорились?» Лошадь с белой звездочкой на лбу, я тут же окрестила ее герцогиней, фыркнула и отвернулась. Вторая, пегая, баронесса, вообще попыталась меня лизнуть в ухо с явным намерением слезать остатки моей нервной системы. «Окей, лизать не надо», — отпрыгнула я. «Сахар — это взятка за то, чтобы вы не убили меня по дороге. А то я опытная. Я смотрела фильмы про ковбоев и их тарантасы. Там такие погони были». Я вспомнила, как в прошлой жизни смотрела сериалы про ковбоев. «Но!» — кричали они, дергая поводья. Я уселась в кабинку для кучера и повторила. «Но!» — заорала я, как сумасшедшая. Лошади переглянулись. Видимо, решили, что я опасная для общества. Герцогиня дернула головой, мол, «Дорогая подруга, ты номер не от ложки, помнишь?» Баронесса повернулась к подруге и что-то зафыркала. «Ладно», — вздохнула я, ёрзая на потертом сиденье. «План Б. Я вас умоляю, ради всего святого, ради моих нервов, ради будущих блинов. Поехали просто туда, куда вам хочется. Главное — двигаться, хоть куда-нибудь». Я уселась на обшарпанный диванчик, взяла в руки поводья. Они были скользкие, холодные, и на них было что-то липкое, словно слюна. «Прекрасно». «Ну, поехали, красавицы», — сказала я, стараясь звучать уверенно, хотя внутри все дрожало. «Куда хотите, туда и поехали. Свобода!» Я легонько дернула поводья. Ничего. Лошади стояли, как памятники себе любимым. «Вперед?» — спросила я у них. «Пожалуйста». Герцогиня медленно повернула голову и посмотрела на меня одним глазом. Взгляд был полон снисходительного презрения. Баронесса чихнула мне в ответ. Я вспомнила, что где-то видела, как кучеры щелкают языком. Попробовала. Цок-цок, цок-цок-цок. Лошади дернулись. Ура, они пошли. Прямо в куст, точнее, в кусты. Фургон с хрустом въехал в заросли колючего терновника. «Нет, нет, нет, нет!» — завопила я, дергая поводья в другую сторону. «Не туда! Туда нельзя, там шипы!»